Параграф 4. Развитие земледелия. Образование государства. Очень медленно, с большим трудом, египтяне улучшали свое земледелие. В течение долгого времени они пользовались в обработке полей мотыгой. Египтяне осушали болота, очищали участки земли от болотных растений и рыли каналы. Способы обработки земли совершенствовались, и земледелие давало гораздо большие урожаи. Постепенно земледелие становилось главным занятием египтян. Поэтому и год они делили на три периода по земледельческим работам. Время наводнения – июль-октябрь, посева – ноябрь-февраль и жатвы – март-июнь. Водные сооружения. Бурные, широкие и продолжительные разливы Нила не только удобряли почву, они приносили египтянам также много вреда, заливая и разрушая их дома и другие постройки. Поэтому для защиты от разрушительной силы воды египтянам приходилось создавать особые сооружения, строить валы, возводить искусственные холмы. Кроме того, египтяне выкапывали большие озера, чтобы собирать запасы воды для орошения полей и садов в сухое время года. Во время разливов эти озера наполнялись водой. Для этих целей использовались также и естественные водоемы. Знаменитое Меридово озеро, современный Карун, было создано около 4000 лет назад из огромного болота. Судя по рассказам древних путешественников и по остаткам этого озера, оно имело в окружности около 200 километров. От озер и Нила были проведены оросительные каналы к полям и садам. На высокие поля, куда вода не могла дойти по каналам, она подавалась посредством журавлей, или, как их теперь называют в Египте, шадуфов. Производилось это следующим образом. По высокому берегу канала делались один над другим 2-3 уступа. Над каналом на каждом уступе укреплялись горизонтально длинные жерди. На один конец жерди вешали кожаное ведро, на другой – большой ком глины или камень в качестве противовеса. Этим ведром черпали из канала воду и подавали с уступа на уступ, пока она не доходила до поля. В жаркое время года воду приходилось черпать с утра до вечера каждый день. Тяжелые работы требовали очень большого напряжения и много рабочих рук. На этих работах применялся труд порабощенного населения. Кроме того, много рабочих рук давали военнопленные. Теперь, когда египтяне захватывали пленных, они уже не убивали их, как прежде, а превращали в рабов и заставляли выполнять самые тяжелые работы. Раб рыл каналы, носил воду на поля и так далее. Он давал своим трудом больше, чем съедал сам, и поэтому было выгодно держать его. Однако рабов было мало, и обрабатывать землю приходилось обычно и свободному населению. Образование номов. Вначале египтяне жили отдельными родами, но каждому роду было невыгодно и трудно рыть каналы для орошения своего небольшого участка земли. Поэтому отдельные роды стали объединяться в общины. Из общин же составлялись более крупные объединения – номы, округа. Таких номов в Египте было около 40. Каждый ном имел свое название – сокол, змеиная гора, шакал, заяц, черная корова и так далее. Более сильные и многолюдные семьи завладевали в номах лучшими землями, захватывали большую добычу и заставляли пленных, рабов и соплеменников работать на себя. Так образовалась в номах богатая и сильная знать. Остальные жители Нома были крестьянами. Они жили общинами, работали на своих полях и должны были платить большие подати начальнику Нома, Намарху. Намарх управлял всеми делами Нома. Номы являлись как бы маленькими самостоятельными царствами. Между номами велись частые войны. Нередко более слабые номы захватывались более сильными. Около 3500 года до нашей эры образовались два царства – Нижний Египет в дельте Нила и Верхний Египет по среднему течению Нила. После долгой борьбы между этими двумя царствами царь Верхнего Египта Менес завоевал Нижний Египет около 3200 года до нашей эры. Его стали называть царь Верхнего и Нижнего Египта. Египет сделался единым государством. Его столицей стал Мемфис в нижнем течении Нила.